Глава четвертая. Вечером мы собрались во дворце детского и юношеского творчества, прихватив с собой фонари, лом, лопату, шнур, чтобы не заблудиться. Мы открыли металлическую решетку на цокольном этаже и спустились по ступенькам в подвал. По нему проходили горячие трубы, по-видимому, система отопления здания. Идя вдоль коммуникаций, мы слева обнаружили узкий проход, куда заворачивала и часть труб меньшего диаметра. Его стены и свод были выложены крупным старинным красным кирпичом, пол был вымощен камнем, мы прошли по нему метров 25 и обнаружили ступеньки, которые вели вверх к металлической решетке. Она была закрыта на большой висячий замок. Краснощеков каким-то образом смог открыть его. Мы поднялись по каменной лестнице и оказались в небольшом коридоре, где было несколько дверей. Пол был покрыт линолеумом, на стене висели какие-то плакаты. «Да это же наша бухгалтерия!» — воскликнула Антонина. «Я здесь зарплату получала. Это небольшое одноэтажное здание с выходом во двор напротив дворца. Там есть задний вход, через который мы сюда ходим. Хотя можно и с улицы попасть через ворота». «Нам надо вернуться», — предложил Краснощеков. «Маловероятно, что здесь мы найдем еще один вход в подвал. И сигнализация может стоять в бухгалтерии. Нас могут неправильно понять правоохранительные органы, если обнаружат». Мы вернулись в проход, закрыв за собой решетку. Возвращаясь обратно, обнаружили кусок стены, выложенный кирпичом, отличавшимся от других участков по цвету и размеру. «По-видимому, здесь раньше был ход, возможно, тот, который мы с вами ищем», — предположил Краснощеков. «Как поступим?» «Вскроем», — возбужденно сказала Антонина. «Иначе что мы здесь с вами делаем?» «Но его завтра могут обнаружить», — предположил я. «Если ломать, то аккуратно, а мы с собой не взяли цемент». «Да, совсем упустили этот момент», — посетовал Краснощеков. «А ведь у нас с вами, Владимир Федорович, богатый опыт в таком деле». «Так я знаю, где взять». Антонина радостно заулыбалась. «У нас в здании идет ремонт на втором этаже. Строители цемент и песок в мешках хранят под лестницей. Мы его там и возьмем». Перегородка была тонкой. Видимо, наспех заделанной, поэтому мы ее сломали быстро. В узком кирпичном проходе шириной метра полтора было сыро, на нас пахнуло затхлостью. Мы привязали капроновый жгут за трубу в коридоре и медленно пошли по проходу по часовой стрелке. В некоторых местах под ногами валялся мусор и обломки кирпича. Проход оказался длинным, он вначале был прямой, потом повернул направо, затем метров через 30 опять повернул в том же направлении. Так повторилось дважды. В четырех местах, примерно через равное расстояние с внутренней стороны стены, мы обнаружили следы свежей кладки. Просматривались контуры проемов, которые, по-видимому, существовали ранее. Из кладки выходили несколько металлических ступеней, которые, скорее всего, были частью винтовых лестниц, ведущих к верхним этажам. Вниз лестницы не продолжались. Мы прошли больше 100 метров и неожиданно оказались в том же месте, откуда начали свое путешествие. Перед нами красовалась дыра, которую мы сделали, и от трубы шел шпагат. «Мы заблудились?» — испугалась Антонина. «Если мы вернулись назад и знаем, как выйти, это называется по-другому», — ответил я. «Мы просто прогулялись по кругу». «Получается так». Краснощеков отвязал шнур, сделал на нем узелок от места входа в проход и смотал его. «Потом определим, какое расстояние мы прошли. Скорее всего, этот проход построен по периметру двора», — предположил Никита. «Зачем? Не ясно». «А я думаю, что все понятно», — сказал Краснощеков. «Егор Степанович же говорил, что в здании находили несколько проходов. Скорее всего, все они вели в этот, чтобы можно было при необходимости попасть в подвал, вне зависимости от того, в каком месте дома ты находился». «Хитро». «Может быть. Но для чего?» — спросил я. «Чтобы попасть в маленький домик, который мы с вами сегодня посетили». «Да, действительно», — согласился Краснощеков. Для одного маленького дома роскошно. Хотя... Как я вспоминаю, раньше во дворе стояла конюшня. Были хозяйственные постройки, где, возможно, готовилась еда. Тогда получается очень удобно и еду подавать господам отдельно. И в случае пожара или нападения на дом разбойников всегда можно было скрытно покинуть его и быстро уехать. «Мы клад. Будем искать!» — вмешалась в нашу беседу Антонина. «Разве не для этого мы пришли? Время уже 4 утра!» «Именно поэтому мы остановимся сегодня», — сказал Краснощеков. «Нам нужно успеть до прихода сотрудников восстановить кладку, чтобы не узнали про наши поиски. Где, вы сказали, можно взять цемент?» Егор Степанович не спал, с нетерпением ждал от нас информации. Он сразу же заварил чай, и мы немного перекусили. Вид у нас был нерадостный, и это настроение передалось ему. «Что ж, ничего не нашли?» «Я так и знал. Столько лет прошло. Да и людей в подвалах немало побывало. Если мы с мальчишками лазали еще 60 лет назад, он задумался. Нет, больше. Да, после нас еще 2 поколения. Что ж тут останется?» «И вы так думаете?» — Антонина посмотрела на Краснощекова. Было видно, что она очень расстроилась. «Думаю, что еще не все потеряно», — ответил он. «Молва утверждает, что был широкий проход от дома до ангары. О существовании таких проходов писал летописец Романов. Дыма без огня не бывает. Последние находки подземных комнат возле школы и гостиницы подтверждают, что здесь должна быть подземная дорога. Нам надо в следующий раз пройти снова по круглому проходу. Мы не обнаружили следов новой кладки на его наружных стенах. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что это может означать, что стены были построены давно, и, следовательно, из коридора нет больше выходов за периметр территории дворца. Но это и хорошо, потому что если купец что-то запрятал, то он мог использовать только старинный кирпич, и более поздняя кладка слилась воедино со всей стеной. А значит, пустоту мы сможем обнаружить только акустическим способом. И мы это обязательно сделаем. В следующий раз. Хорошо и потому, что до нас туда еще никто не попадал. Мы будем первыми».